Глава 5. Новое знакомство. Зверев встал и пошел к метле. Вытащив ее из укрытия, принялся чищать землю с сучков. Так он забыл о них, когда втыкал в землю метлу. Но аппарат был сделан на совесть. Даже в таких непростых условиях ничего не поломалось. Зверев включил метлу и подпрыгнул. Метла плавно понесла его вверх. Теперь он уже управлял ею совсем свободно, потому мог думать о своем. Сейчас его волновала одна мысль: куда исчезают обитатели волшебной страны? Где их искать? Зверев решил подняться как можно выше. Метла спокойно набирала высоту. Почти достигнув облаков, Зверев стал смотреть вниз. Он плыл над землей и нигде ничего не видел. Пустым оказался терем разбойников, где он когда-то провел свою первую ночь на Хрустальной горе. Зверев двигался сейчас в королевство Захрустальное, чтобы проверить, какая там обстановка. Он начал спускаться, так как с такой большой высоты не все замечал внизу. Теперь он держался прямо над дорогой. Вдруг, далеко впереди, он увидел клубы пыли, а затем заметил скачущего по дороге всадника. Зверев стал быстро снижаться, но на всякий случай ушел вбок, чтобы выяснить, кто это скачет. Всадник, скачущий из королевства Захрустального, был ему незнаком. Да и разве узнаешь с такой высоты? Зверев летел над ним. «Эй!» – окликнул он всадника. Всадник продолжал скакать. «Стой!» – крикнул Зверев. Всадник остановил коня и оглянулся по сторонам. Зверев лихо опустился и стал перед ним. «Куда путь держишь, приятель?» – дружелюбно спросил лейтенант. «Во дворец. У меня спешное слово к царю. Поэтому не задерживай меня, прошу». «Нет, царя», — сказал Зверев. Всадник не особенно удивился, а потом сказал загадочную фразу. «И его, значит». «А кого еще?» — быстро переспросил Зверев. «Да все королевство Захрустальное исчезло, но никого там нет». Всадник в возбуждении спрыгнул на землю. «Я гонец», — рассказывал Звереву всадник. «От нашего царя к их королю. Приезжаю честь честью. А там никого. Ну, хоть шарам покати. Ни единой живой души. Ну, я известное дело к нам, чтобы мы поскорее туда перебрались». Он протяжно вздохнул и развел руки в сторону. «Чего ж добро пропадать? А у нас тоже никого нет». Продолжил за него Зверев. «Как же так? Так быть такого не может». Недоверчиво смотрел он на Зверева. «А вот так. И выходит теперь, что мы с тобой единственные, кто есть на Хрустальной горе». Гонец стал от него с возмущением отмахиваться. «Да что ты такое говоришь? Такой беды вовек не было. Не может человек быть один». «Вышло так. Привыкай, брат». Зверев попытался его утешить, но одновременно вдруг подумал, надо не спускать с него глаз, вдруг исчезнет. Впрочем, всадник тоже пристально разглядывал Зверева. «А ты-то кто сам? Я вроде тебя и видел, да никак не могу упомнить». Он подозрительно покосился на метлу. Звереву надо было срочно развеять его нехорошие мысли. Ведь это был пока единственный его союзник на Хрустальной горе. «Я? Баба-Яги племянник?» — вовремя вспомнил Зверев свою старую легенду. Гонец сразу успокоился. Видимо, и он что-то вспомнил. Это, кстати, объясняло появление Зверева верхом на метле. Однако, с другой стороны, такого человека следовало опасаться. Гонец непроизвольно сделал шаг назад. «А ты меня не сглазишь?» «Что? Что?» – недоумевающе спросил Зверев. «Ну, порчу не наведешь, кривым там не сделаешь, если осерчаешь». С каждым словом гонец отходил все дальше и дальше, прижимаясь к боку лошади. «Да не бойся, я ведь ничего этого не умею». Гонец подумал, что и правда племянник не обязан быть похожим на свою тетку. Он решил еще раз удостовериться. «Правду говоришь?» «Конечно. Я ведь ей не родной племянник». «Не родной?» Лицо гонца преобразилось. «Ну, это хорошо, что не родной». Услышав о дальнем родстве, он страшно обрадовался. Видимо, не хотелось ему превратиться в лягушку или крысу. «Что ж теперь делать будем, племянник?» — спросил он у Зверева. «Искать», — решительно произнес Зверев в ответ. «А где искать? И кого искать?» «Кого? Ясно. И царя, и повара. и Бабу-Ягу, а вот где?» Зверев задумался. «Нет, ты мне скажи, где?» Снова спросил царский гонец. Зверев вышел на пригорок, гонец за ним. «Такую прорву людей украсть!» Слух думал Зверев. «Это ж где их можно держать? Они ж пить есть хотят. Их тоже кормить надо, поить. Только на это сотни быков и баранов нужны». «А наш царь-батюшка очень поесть любит», подтвердил гонец. «Чуть что не по нем, голову с плечи готова. Одного повара за другим меняет». «Вот видишь», повернулся к нему Зверев. «Уж какие-то следы должны появиться». «Нет, мы обязательно найдем. Даже одного пропавшего человека находят, а тут сотни. Да и полковник меня просто на смех поднимет». «Кто? Кто?» Удивленно переспросил гонец. «Это и так, к слову», улыбнулся Зверев. «Только давай теперь вместе с тобой держаться», предложил гонец. «Вместе мы скорее найдем». «И я так думаю, по рукам?» Они ударили по рукам и обнялись. Царский гонец и лейтенант Зверев решили объединиться и найти пропавших людей.